18. Джош. «Я думал, твой дядя гангстер низкого ранга», — сказал я Элли. «Моей девушке». «Так не сказал папа», — ответила она, посматривая на виллу в итальянском стиле, к которой мы приближались. «Видимо, грязную работу хорошо оплачивают». «Я займусь с ней грязной работой, как только мы останемся одни». Мое растянувшееся в улыбке лицо уже начинало болеть, и все, о чем я мог думать, это как мы разберемся со всеми делами как можно быстрее, чтобы я мог затащить ее обратно домой и консумировать наши отношения. Может, нам просто припарковаться багажником вперед, как самосвал, бросить тело Брэда на пороге, пожелать ее дяде удачи и умчать в закат, как отпетым похотливым нечестивцам, которыми мы и были. И нет, я не боялся говорить за нас обоих, потому что у Элли очень плохо получалось скрывать свои эмоции. И она кидала на меня вожделеющие взгляды с тех пор, как я снял свою маску сталкера. Я неохотно оторвал от нее взгляд и тоже посмотрел на возвышающиеся перед нами ворота. Они были закрыты, но справа виднелась небольшая панель для звонка в будку охранника прямо за ними. Здесь кто-нибудь вообще бодрствовал в такой час? Я получил ответ через минуту, когда Элли опустила стекло. Она едва успела нажать на красную кнопочку, когда динамики с треском ожили. «Кто ты и какого хрена тебе надо?» — спросил хрипучий мужской голос. Я понимал, что сейчас едва брезжил рассвет, но мне все равно не понравилось, как этот мужик разговаривал с моей девушкой. И вот мой неудержимый рот опять растянулся от уха до уха моей девушкой. Элли высунула голову из окна, вдохнув холодный ночной воздух. «Я Алиса Капеллуччи, племянница Ника». Ворота бесшумно раскрылись, повернувшись на смазанных петлях. Элли тронулась, и мы обменялись удивленными взглядами. Это показалось слишком просто. Они ожидали нас, или охране был отдан приказ сразу впустить ее, если она когда-то появится? Учитывая слова Элли о том, насколько важна для Ника семья, последнее было вполне вероятно. Тут мне пришла в голову неприятная мысль, ведь бандиты наверняка интересуются тру-краймом сильнее, чем кто-либо еще. Я был слишком занят планированием веселого голого времяпрепровождения для нас двоих, чтобы задуматься, чем это могло для меня обернуться. Что, если кого-нибудь привлечет моя внешность, и он упомянет отца? Я сам должен был сообщить обо всем Элли. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы она узнала об этом от кого-то другого, прежде чем я успею все ей объяснить. Она вполне могла перепугаться до смерти, если бы узнала. Я бы не мог ее винить. Я открыл передний карман своего рюкзака и достал верные средства маскировки. Темные очки и фальшивые усы. В свое оправдание скажу, что это были очень высококачественные фальшивые усы, выглядевшие очень натурально даже вблизи. Но да, в них я все равно выглядел как реликт из фильмов про приятелей копов из 80-х. «А это ты сейчас что делаешь?» — поинтересовалась Элли, когда я опустил солнцезащитную шторку и глянул в зеркало, чтобы поправить усы. «Потом объясню. Обещаю», — сказал я, приглаживая кончики. — Ты знаменитость или что? — Или что, — сказал я, повернувшись к ней. Она посмотрела на меня и покачала головой. — Ты выглядишь... Я вскинул бровь. — Сексуально, да? Она резко перевела взгляд на подъездную дорожку, когда мы миновали ворота. В окне мелькнула чья-то темная фигура, наблюдавшая за нами. — Не стоит. Эта штука выглядит нелепо. Я не смог удержаться, чтобы наклониться к ней поближе, и прошептал. «Но ты бы все равно была не против оседлать их». Для убедительности я пощекотал ими краешек ее ушной раковины. Она отдернулась, сосредоточившись на дороге, и в свете огней передней панели ее лицо порозовело. «Кажется, мы уже установили, что рано или поздно я все попробую». Я выпрямился в кресле, напомнив себе, что сейчас мы встретимся с отъявленным бандитом, а делать это с огромным стояком наперевес — не самый идеальный вариант. К сожалению, все, о чем я мог думать, — это как я плашмя лежу на кровати, а Элли скачет на моем лице. Надо было как-то отвлечься. Как насчет мертвого тела в багажнике? А, ну да. Я только что убил человека. И хотя у Элли отлично получилось взять на вооружение мою собственную логику и обратить ее против меня, в глубине души я все же был не уверен, насколько случайной была эта смерть. Я не помнил, как заматывал ему рот. Да, я точно залепил кляп изолентой, но потом отвлекся на какую-то реплику Элли. К тому же я находился в полувозбужденном, полушокированном состоянии от того, что мы собирались сделать. Может, я просто был неаккуратен? Или какая-то подсознательная часть меня поддалась импульсу и намеренно подсказала мне так намотать изоленту? Эта неуверенность, от которой теперь вряд ли удастся избавиться, наверняка будет мучить меня до конца жизни. Я нацепил на нос очки, когда мы остановились на широкой круговой стоянке. Она была выложена красным кирпичом. Наверное, это был кошмар поддерживать ее в приличном состоянии. Весной погода у нас странная. Из-за постоянного чередования заморозков и оттепелей на городских дорогах творится хаос. Они постоянно проседают или, наоборот, вспучиваются. Страшно представить, как это могло влиять на плотно выложенный кирпич. Элли притормозила, и в этот момент открылась дверь одного из гаражей на 5 машин. Из-за нее появился человек в синем фланелевом халате, дядя Ника. Он пригласил нас заехать в гараж и отошел в сторону, чтобы освободить для Элли место. Он стоял с моей стороны машины, пока Элли парковалась, и я изо всех сил старался не пялиться. Он совсем не был похож на хладнокровного преступника. Ростом от силы 1,70 м, он был худеньким и совсем невнушительным. Волосы у него были черные с проседью, кожа оливкового цвета, на пару оттенков темнее, чем у Элли. А нос казался слишком большим для такого лица. Элли заглушила машину и повернулась ко мне. «Готов?» Я пожал плечами. «Не особо, но разве есть выбор?» Она покачала головой. «Нету. Ну, давай сделаем это». Мы вместе вышли из машины. Ника все еще стоял с моей стороны, и я навис над ним, встав во весь рост. Он взглянул на меня и вскинул бровь. «Славные усы, порно-Джо!» Отлично, язвительный юмор был семейной чертой. У меня на языке уже крутился встречный убийственный комментарий, но я сдержался. Бросаться оскорблениями казалось не самой удачной стратегией, чтобы поладить с этим человеком. А благодаря телу в багажнике он сейчас имел надо мной большую власть. Лучше было не злить его прямо с порога. Я протянул руку. «Близко. Я Джош». Он хмыкнул, но все же взял мою руку и с удивительной силой пожал. «Жаль, Джош уже не так звучит. Я Ника». Я кивнул, и мы разомкнули рукопожатие. «Ты итальянец?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «На четверть. Моя мама наполовину итальянка, наполовину алжирка». Он снова взглянул на меня. «Я подумал, что в тебе, может быть, немного...» «Не говори ничего расистского», — сказала Элли, огибая капот машины. Ника повернулся к ней, распахнул объятия и растянулся в улыбке, которая казалась вполне искренней. «Ни в коем случае!» Она из-под лобья посмотрела на меня, явно чувствуя неловкость за фамильярность дяди Ника и за разговор, который она только что прервала. Тем не менее, она приняла его объятия и немного подалась вперед, чтобы тоже его слегка приобнять. «Спасибо, что впустил. Мне неприятно это говорить, но у нас тут...» рявкнул Ника. «Не здесь!» Он отпустил ее и пошел закрывать гараж. Потом он позвал нас к боковому входу. Мы зашли в довольно-таки функциональную, но притом роскошную прихожую с мраморными полами и чем-то похожим на собачье спа в углу. Ника показал на наши ноги. «Обувь снимаем», — распорядился он. «Мойра убьет меня, если вы тут наследите». Я опустил взгляд. После того, как меня стошнило в кустах, грязной была не только моя обувь, но и джинсы. В доме было тепло, так что я скинул зимнее пальто, стянув ботинки, и повесил его рядом с пуховиком Элли на крючок у двери. Ника провел нас из прихожей в очень нарядную, пышно обставленную кухню. — Кофе, вино? — Кофе было бы отлично, — ответила Элли. Я прищурился, пытаясь рассмотреть окружающую обстановку. Верхнее освещение подчеркивало глянцевый блеск мрамора и стекла. Сюда будто стошнило Версаль. Все было выполнено в кремовых и бежевых тонах, и я не мог понять, почему мозаичный фартук за плитой изображал толпу голых людей. Предполагалось, что это имитация древнеримского стиля, но что-то с этим панно было категорически не так. У одного из персонажей правая рука располагалась гораздо ниже левой, а член другого парня был отделен от тела целой плиткой. Он как будто парил в пространстве сам по себе, прям как блуждающий член на подростковой вечеринке. «Господи, только не смейся», — сказал я себе, закатив глаза. К сожалению, мой взгляд уперся в зеркальную люстру, и сноп света от флуоресцентных ламп чуть меня не ослепил. «Как там говорят, за деньги вкус не купишь?» Элли тыкнула меня локтем. «Хочешь кофе или что-нибудь покрепче?» отозвался я, переводя взгляд на ее дядю. «Кофе, пожалуйста». Вино моему пострадавшему желудку сейчас было ни к чему. Но мысль о кофеине показалась вполне уместной, учитывая то, что я почти не притронулся к термокружке, которую мне налила Элли. Ника остановился у крутой бело-серебристой машины с каким-то невероятным количеством кнопок. — Так что же привело вас ко мне в такую рань? — Мы кое-кого убили, — мгновенно ответила Элли. Я посмотрел на нее круглыми глазами. Она выпучилась на меня, как будто спрашивала «А что?» «Решил не начинать издалека?» Она пожала плечами. «Видимо, в школе я пропустила урок этикета про то, как вежливо сообщать людям о трупе в багажнике». Ника резко повернулся. «Ты привезла в мой дом чертов трупешник?» «Да», — напустилась на него Элли. «Папа сказал обращаться к тебе в случае неприятностей». «Черт!» — выругался Ника. «За мной могут следить федералы. Ты не можешь просто привозить сюда трупы, как будто у меня морг». «Эй!» — произнес я, закрывая собой Элли. «Может, он и был ее дядей, но его тон заставил меня задуматься, так ли уж важно произвести хорошее впечатление». «Она не знала!» — Ника всплеснул руками. «Скажи это федералам!» Он повернулся на каблуках и закричал, выходя с кухни. «Грег, Стефан, Алек, Джуниор, тащить сюда свои задницы! У нас проблема!» Элли прильнула ко мне, и я приобнял ее за плечо, увидев в ее глазах озабоченное выражение. «Опс!» — сказала она. Я прижал ее к себе. «А что нам оставалось делать? Позвонить и предупредить его?» «Но федералы могут и телефон прослушивать». Над нашими головами послышался тяжелый топот, как только Ника своими криками поднял тревогу. Кто-то сбежал вниз по ближайшей лестнице, и мы обернулись на звук. В кухню ворвался молодой человек, ростом он был примерно с Элли, то есть где-то 1,70 м, черноволосый и худой, как шпала. Несмотря на юное лицо и веснушки, какая-то жесткость в его глазах намекала на то, что он старше, чем кажется. «Ключи!» — — заорал он, тыкая в Элли. «Привет, Грег. Я тоже рада тебя видеть», — проворчала она, начав рыться в сумке. «Значит, это был Грег. Я рассмотрел ее младшего кузена. Видимо, его возраст соответствовал внешности, а жесткость появилась из-за того, что он уже успел сделать для своего отца. Уж я-то знал, как рано иногда из-за родителей взрослеют дети. «Пошли», — сказал он, — «нам надо спешить». Элли протянула ему ключи. «В каком смысле нам?» — Грег замотал головой. «Оставь их у себя. Ты сюда приехал, и ты отсюда уедешь». Он повернулся ко мне. «Где твое пальто?» «В прихожей», — на автомате отозвался я. Он кивнул и махнул своей кузине. «Пошли за мной». Элли с сомнением шагнула к нему, высвободившись из моих объятий. «А что насчет Джоша?» Грег сверкнул на меня глазами. «Я прикинусь им, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. А он останется и введет батю в курс дела». «Не-а», — ответила Элли. «Мы не будем разделяться». «Все с ним будет в порядке», — заверил ее Грег. «Думаешь, батя захочет поссориться с тобой, наехав на твоего мальчика-зайчика?» Он снова повернулся ко мне и оглядел с ног до головы. «Тем более он, похоже, может постоять за себя. А теперь вперед, Элли! У нас мало времени!» Она с тревогой посмотрела на меня. Я подошел к ней и поцеловал в лоб, а потом перевел взгляд на Грега. «Я понимаю, что вы спешите, но я должен знать ваш план». Переминаясь ноги на ногу, он заговорил так быстро, что чуть не проглатывал слова. «Мы поедем в безопасное место и попросим кое-кого забрать тело». «А если федералы сядут вам на хвост?» «Мы сбросим его». Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Господи, он был совсем пацан, только недавно школу окончил. «Береги свою кузину». «Обязательно». Он двинулся в сторону двери, как будто подгоняя Элли. Я посмотрел на нее. «Со мной все будет в порядке. А с тобой?» Она свела брови и нахмурилась. «Надеюсь, мне это не нравится». «Мне тоже. Но они эксперты, и мы должны доверять их опыту». Грег щелкнул пальцами. «Нет времени на сантименты, Элли. Нам пора». На ее лице вспыхнуло раздражение, когда она отвернулась от меня. «Уже иду. Господи, успокойся!» Я посмотрел на Грега через голову Элли и едва заметно покачал головой. Внутри меня бурлила ярость. Отец постоянно щелкал на маму пальцами, и для меня это был страшный триггер. «Не делай так больше». Не уверен, как именно в этот момент выглядело мое лицо, но его вид заставил сына жестокого бандита сделать шаг назад. «Извини», — сказал он. Я кивнул головой в сторону своей девушки. «Перед ней». Он посмотрел на Элли. «Извини. А теперь пошли, пока бы...» Ника вернулся на кухню через боковую дверь. «Какого хрена вы двое тут до сих пор делаете, андаты идиоти?» «Идите, идиоты, итальянский». Грег, очевидно, боялся гнева своего отца больше, чем моего, так что схватил Элли за руку и потащил ее в сторону прихожей. Она на полпути вырвалась и пригрозила ему избиением, если он еще раз ее тронет. Она последний раз взглянула на меня и сказала: «Береги себя». В ее словах звучало предостережение. «Береги себя, а не то будет плохо». Я выдавил из себя успокаивающую улыбку и кивнул. «Ты тоже». Грег бросил из-за двери какую-то резкость, так что Элли вышла и прикрыла ее за собой, приглушая звуки их непрекращающейся перебранки. Грохочущий звук подсказал мне, что они открывают дверь гаража. И вот я остался наедине с дядей-бандитом Элли. Я опасливо глянул в его сторону, но он уже снова вылетел из кухни и орал в потолок, чтобы остальные сыновья двигали булками. Вскоре в кухню набились еще трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Все они были похожи на Грега, только более откормленные. Ника вернулся к кофемашине и стал жать на кнопки. «Что случилось?» — бросил он через плечо, и внезапно я оказался в центре внимания. Я ненавидел быть в центре внимания. Мне захотелось самоустраниться, испариться, спрятаться. Но Элли рассчитывала на меня, так что надо было брать себя в руки. «Во-первых, куда именно поехали Грег и Элли?» — спросил я. «Обратно в город, в один из наших магазинов автозапчастей», — ответил Ника, когда прикинутая кофемашина с жужжанием заработала. «Наш парень отмоет вашу машину, пока другие позаботятся о том, что в багажнике». «И вы думаете, что у Элли с Грегом все будет нормально?» Он кивнул, продолжая стоять ко мне спиной. «Грег знает, что делать. Он один из наших лучших водителей. И по пути он пересечется с другими ребятами, которые смогут отвлечь внимание, если к ним с Элли сядут на хвост». Я тяжело вздохнул, еще больше разволновавшись за Элли. Потому что до меня внезапно дошло. Моя девушка снова в пути и в данный момент разъезжает по городу с трупом в багажнике. Черт, надо было обсудить какие-нибудь другие сценарии, при которых она бы так не рисковала. Но все произошло слишком быстро. «Ты с нами, Джо?» — обратился ко мне Ника. Я оторвал взгляд от пола и увидел, что он пялится на меня со скрещенными на груди руками. «Я Джош», — поправил я. «Скажите, что с ней все будет нормально». Я думал, что постоянное затягивание разговора с моей стороны его взбесит, но он только ухмыльнулся. «Тебе сильно нравится моя племянница, да?» Я кивнул, оглянувшись и заметив, что все четверо мужчин смотрят на меня с одинаковым пытливым выражением. Почему я внезапно почувствовал себя в ловушке? «И ты ответственен за тело в багажнике?» — спросил Ника. Я снова кивнул, и все вокруг напряглись. Я догадался, что мужская половина семьи Элли может оказаться не сильно рада перспективе, чтобы Элли встречалась с убийцей. «Тогда ты должен рассказать мне, что произошло», — сказал Ника, и я почувствовал, что если ему не понравится моя история, то даже обещание Грега по поводу моей сохранности не убережет меня от смерти. Насильник и возможный убийца по имени Брэдли Блум 2 ночи назад попал в больницу, — начал я. Они с Элли вступили в словесную перепалку, и она его оскорбила. А сегодня ночью он попытался вломиться к ней в дом. Комната наполнилась недовольным роптанием 4 мужчин. И я почувствовал себя в большей безопасности, потому что теперь мы разделяли общую ненависть к Брэду. Темные глаза Ника вспыхнули от гнева. «И зачем он туда пришел?» «У него при себе был набор для убийства», — сказал я, не утруждаясь пояснениями, потому что они, вероятнее всего, знали, что это такое. «Мы одолели его, связали и запланировали бросить на пороге семьи его последней жертвы, но он умер по дороге. Элли сказала, что надо ехать сюда. Мы так и сделали. Мобильный Брэда остался у него дома. Он отключил GPS-трекер в своей машине, так что я не знаю, где она, но подозреваю, что где-то рядом с домом Элли». «И откуда ты это знаешь?» — спросил Ника. «Черт, вот и до этого дошло. Я хакер». Один из кузенов шагнул вперед, привлекая мое внимание. «Номер и марка машины Блума», — я ответил. Ника щелкнул ему пальцами. Я постарался не заскрежетать зубами. Видимо, это у них было семейное. «Позвони Джимми», — сказал Ника. «Пусть его парни едут туда. И не возвращайтесь, пока не найдете и не уберете машину». Его сын кивнул и сорвался с места, направившись в сторону двери. Ника повернулся к другому. «Ее дом надо вычистить. Встретитесь там с Элли и Грегом, когда они закончат с машиной Джоша. И пусть она заберет свои вещи и кота, прежде чем вы начнете». Второй сын тоже исчез за дверью, так что теперь оставались только я, Ника и его старший сын, Джуниор, стоявший за кухонным островком. Патриарх семейства взглянул на меня. «Что-нибудь еще?» «В больнице Брэду удалось узнать только имя Элли, так что, вероятно, он провел небольшое расследование, чтобы узнать, где она живет. Я волнуюсь, как бы его телефон или компьютер не привели полицию прямо к ней после того, как его объявят в розыск. Ника повернулся к Джуниору. «Езжай к Винни и скажи ему, чтобы он послал всю команду в дом Блума. Он из богатой семьи», — предупредил я. «Так что у него наверняка есть камера безопасности, сигнализация и...» Ника поднял руку, чтобы я замолчал. «Со всем уважением, но для нас это не первое родео. Вы собираетесь украсть его компьютер или взломать его?» Ника взглянул на своего старшенького. Джуниор встретился со мной глазами. Его взгляд был еще более жестким, чем у Грега. «Придется действовать в стиле «хватай и беги», потому что у нас нет времени подготовиться. Придется его украсть». Я покачал головой. «Это слишком подозрительно. Возьмите меня с собой, и я его взломаю». Он вскинул бровь и смерил меня взглядом. «Ты уверен?» Я тяжело вздохнул. «Да, я зарабатываю этим на жизнь, так что могу залезть на жесткий диск Брэда и очистить его меньше, чем за 10 минут, не оставив при этом цифрового следа». Джуниор повернулся к отцу, вопросительно подняв брови. Ника снова всплеснул руками и отвернулся к кофемашине. «Придется раскочегаривать эту штуку заново, чтобы сделать кофе в дорогу». Через 40 минут я был еще жив, потому что, видимо, прошел странную проверку, устроенную на кухне Ника. Теперь я сидел в кузове фургона и попивал свежесваренный макиато из кружки с герметичной крышкой. На боках фургона красовался логотип энергетической компании. Я не знал, краденый он или специально так закамуфлирован, или, самое неприятное предположение, действительно принадлежал энергетической компании, потому что ее контролировала мафия. Я подумал про себя, что надо бы прекратить играться с их электросетями каждый раз, когда мне приходит в голову вломиться к своей девушке. Я и так уже был в долгу у мафии, не стоило рисовать у себя на спине еще одну мишень. «Нравится кофе?» — спросил Джуниор. Он сидел на скамейке напротив с еще двумя крупными мужчинами, которых мне не представили, наверное, и к лучшему. По обе стороны от меня сидели еще двое, и сначала я испугался, что они собрались подчищать меня. Но потом они начали обсуждать логистику наших дальнейших действий, и я успокоился. «Кофе отличный», — отозвался я. Джуниор кивнул. «Обязательно скажи моему старику, если хочешь с ним поладить. Он чертовски гордится своими талантами бариста». Он нахмурился и повернулся к парню слева. «Бариста, это слово вообще склоняется?» «Понятия не имею», — пробурчал его приятель. В кармане зазвонил телефон, и я вытянулся на скамейке, чтобы достать его. Увидев сообщение от Элли, я вздохнул с облегчением. Они добрались до гаража. «Что-то недолго», — пробормотал Джуниор. «Где ты?» — спрашивала Элли. «Изображаю из себя секретного агента. Ты о чем? Ты больше не у него дома?» «Умная женщина, не вдается в детали». «Не-а, мотаемся по делам». «В каком смысле? Ты уже что-то для него делаешь?» «Может быть», — написал я в ответ. «В каком смысле?» Я отправил ей 3 смеющиеся эмодзи. «Джош, я сейчас не шучу. Ничего для него не делай, так они и берут людей в оборот». Вероятно, она была права, но теперь я уже никак не мог отступить. Если техника Брэда исчезнет вместе с ним, это вызовет у полиции слишком сильные подозрения. Я глубоко вздохнул и написал ей. «Все будет хорошо, обещаю, но это надо сделать. Пожалуйста, доверься мне». «Думаю, ты знаешь, насколько я тебе доверяю», — ответила она. «И нет, мне не стоило вспоминать о ее нежной шейке в тисках моих рук, когда я находился в фургоне с 7 огромными мужиками. «Не доверяю я всем остальным», — прибавила она. Если с тобой что-нибудь случится, я применю тактику выжженной земли. Передай тому из моих говнюков-кузенов, который сейчас вместе с тобой». Я поднял взгляд и увидел, что Джуниор смотрит на меня. «Да», — сказал он. «Элли попросила передать вам предупреждение». Он приподнял брови и наклонил голову в ожидании пояснения. «Она велела доставить меня домой в целости и сохранности». Он хмыкнул. «Уверен, выражения она использовала не самые мягкие. Для человека, не участвующего в семейном бизнесе, она очень во многом напоминает нас». Парень справа от Джуниора ткнул его под ребра. «Может, это генетическое, а?» Джуниор медленно развернулся к нему. «Что ты хочешь сказать? Что все итальянцы должны быть в мафии?» «Нет», — осекся парень, смутившись. «Потому что это расизм, Фил». Я опустил голову и снова залип в телефон. «Ну нет, в этом споре я не участвую». «Я передал», — написал я. «Тебе будет приятно узнать, что он преизрядно охренел». «Впечатляет», — ответила она. «Мало кто нынче использует такие устаревшие выражения». Я усмехнулся. «Теперь, когда Элли перестала делать вид, что ее раздражают мои подколы, она стала подкалывать меня в ответ. И мне это нравилось. Очень». «Я кинул ключ тебе в сумку», — сообщил ей я. «Он от моей квартиры. Если вы с избранным захотите там перекантоваться, я к вам подъеду, как все тут закончу». «А как же Тайлер? Это не будет неловко?» Я растерянно замигал. «Действительно, я совершенно про него забыл. Как и про то, что они с Элли были вместе. Вероятно, мой мозг куда-то задвинул эту информацию, чтобы меня не травмировать. Но теперь это не казалось необходимым. У них все равно не было ничего серьезного. Я знал, что они уже давно не питают друг другу никаких чувств». Для неуверенности или опасений не было никаких причин. Я написал соседу. «Помнишь, как я согласился помочь Элли? Было только начало 6 утра, но Тайлер всегда рано вставал. И даже по выходным не мог заставить себя валяться в постели». Ответил он почти сразу. «Пожалуйста, скажи, что вы сошлись», — написал он. Я растянулся в улыбке. Уж с чем, а с лучшим другом мне повезло. На экране появилось облачко, он печатал еще что-то. Следующее сообщение пришло буквально через секунду. «Потому что в последнее время ты был даже более странный, чем обычно. Я чуть было не решил попросить Марию и Роба вмешаться». «Ну вот, он умудрился все испортить». «Не надо впутывать моих родителей. Я предложил Элли стать моей девушкой». «Поздравляю! То есть, погоди, она же согласилась, верно?» «Ага. Ты не против, если она зайдет?» «Без проблем. А вы будете не вместе?» «Нет. Мне нужно уладить кое-какие дела, так что я подъеду только через 1 или 2. Ей нужно обработать дом от насекомых, так что она будет с котом». «Отлично! Эта мелкая тварь меня ненавидит!» Улыбка снова вернулась на мое лицо. Я до сих пор упивался тем, насколько оказался исключительным. Ведь я был одним из 2 людей, которых мог переносить Фред. «Как ты мог запятнать доброе имя моего сына?» «Твоего сына?» «Да, сэра Фредерика Капеллуччи Хаммонда, именуемого первым». Тайлер прислал мне 3 эмодзи, закатывающих глаза. «Слава богу, блин, что теперь в твоей жизни появилась женщина, которая разделит со мной груз твоей долбанутости». В отличие от Элли, Тайлер был не особым ценителем моего специфического чувства юмора. «Спасибо, она подъедет в квартиру через какое-то время. Я дал ей ключ, чтобы она смогла зайти сама». «Черт, уже и ключ. А ты времени зря не теряешь. А она знает про твоего отца?» Моя улыбка растворилась, когда меня вновь накрыло чувство вины. «Пока нет», — Она уже поняла, что у меня было трудное детство, но не знает, до какой степени. Я планирую рассказать ей, когда вернусь домой. Дай знать, если тебе нужна моя поддержка, чтобы все ей объяснить. Думаю, я справлюсь, но спасибо. Я снова переключился на переписку с Элли. Он не против. Уверен? Это ужасно, но я до сих пор даже не задумывалась, как он может отреагировать на нас. Ха, то же самое, но я виню в этом тебя. Меня? Каким образом я тут виновата? О, я думаю, ты знаешь. И не волнуйся, он просто счастлив, что я счастлив. Я тоже счастлива, что ты счастлив, написала она. Тут фургон резко дернулся, как будто водитель со всей дури нажал на газ. Телефон вылетел у меня из рук, и мне пришлось схватиться за скамейку, чтобы не присоединиться к нему на полу. Джуниор впечатался в парня слева и раздраженно глянул в сторону водителя. «Винни, какого черта?» «Чертовы копы у дома Блума!» — крикнул тот в ответ. Джуниор выругался. «Езжай помедленнее. Будет подозрительно, если мы пронесемся мимо на всех парах». «На меня выписана куча ордеров», — сказал Винни полным паники голосом. Джуниор вскочил со своего места, достав пистолет из фальшивой спецовки энергетика. Он незаметно присел за водительским сиденьем рядом с Винни и ткнул ствол ему в бок. В кабине раздался щелчок предохранителя. «Езжай, мать твою, помедленнее», — сказал Джуниор. Винни постепенно снял ногу с педали газа, и вокруг меня поднялся хор облегченных вздохов. «Черт, это было жестко!» Джуниор резко развернулся и впился в меня взглядом. «Какого хрена они уже здесь?» Несколько пар глаз разом уставились на меня, как будто сидящие в фургоне. Решили, словно у меня есть все ответы, но я мог лишь пожать плечами. «Понятия не имею». Джуниор убрал пистолет от Винни и снова плюхнулся на свое место напротив меня. Он подался вперед, упер локти в колени и остановил на мне пронизывающий взгляд. «Начни сначала и расскажи обо всем, что случилось еще раз. Видать, ребят, вы где-то облажались». Я потянулся к телефону на полу. «Дай мне просто сказать Элли, быть осторожнее». Джуниор оттолкнул телефон ногой в другой конец фургона и направил на меня оружие. «С Элли все будет в порядке. Тебе сейчас о себе надо беспокоиться. Давай говори, красавчик». «Ох, черт».